Четвертое. Летом 1817 года Пушкин окончил лицей. На короткое время он съездил погостить в деревню к родителям, а затем зачислился на службу в коллегии иностранных дел и прибыл для постоянного жительства в Петербург, куда уже давно нетерпеливые мечты влекли его. Он с головой погрузился в водоворот столичных развлечений, щедро вознаграждая себя за скуку, испытанную в школе. Вся его жизнь до 1820 года кажется пронизанной каким-то вихрем. Он отдыхает и предается серьезному литературному творчеству только когда бывает болен. Князь Вяземский и Александр Иванович Тургенев, которые постоянно переписывались между собой и аккуратно осведомляли друг друга о «Сверчке», самым младшим и самым многообещающим из поэтов дружеского литературного общества «Арзамас», сохранили нам немало любопытных штрихов, касающихся тогдашнего времяпрепровождения Пушкина. «Сверчок прыгает по бульвару и по Б», писал Тургенев Вяземскому 18 декабря 1818 года. Но при всем беспутном образе жизни его он кончает четвертую песнь поэмы. Если вы еще два или три, так и дело в шляпе. Первая болезнь была и первую кормилицей его поэмы. Астафьевский архив. Том 1, страница 174. Старое пристало к новому, и пришлось ему опять за поэму приниматься, радуется князь Вяземский. Венера пригвоздила его к постели. Там же страница 191. Пушкин простудился, доносит Тургенев летом 1819 года, дожидаясь у дверей одной «Б», которая не пускала его в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своею болезнью. Какая борьба великодушия, любви и разврата! Там же страница 253. В черновых стихотворных набросках своих Пушкин кается в тех же грехах, сопровождаемых теми же неизбежными последствиями. «Я стражду 8 дней с лекарствами в желудке, с меркурием в крови, с раскаяньем в рассудке». Предание сохранило имена некоторых дам столичного полусвета, около которых увивался Пушкин. Таковы Штейгель и Ольга Массон. К последней, по предположению одного из комментаторов, Морозова, относится стихотворение «Ольга, крестница Киприды», написанное, впрочем, значительно позже. Пушкин был совершенно неутомим в своих похождениях. Ничто не могло остановить его, ни недостаток средств, весьма неохотно отпускавшихся мелочно скупым отцом, ни благие советы солидных друзей, подобных Жуковскому и Карамзину, ни постоянная опасность стать жертвой вредной красоты и живым подобием вольтеровского Панглоса, а настроение поэта в изображаемую эпоху всего лучше может дать понятие его письмо к Мансурову, гвардейскому офицеру и члену общества «Зеленая лампа», в состав которого входил одно время и Пушкин. Название «Зеленой лампы» присвоил себе кружок, собиравшийся у Всеволожского. Недавно Щеглов пытался изобразить лампу чем-то вроде разновидности союза благоденствия. Он утверждает, будто политика и литература, особенно запрещенная, противоправительственная, преимущественно интересовали лампистов, и что лишь позднее, когда деятельность тайных обществ стала предметом судебного расследования, члены кружка сочли нужным представить его в виде политически безвредного собрания великосветских кутил. Должно признаться, что характер пушкинского письма плохо вяжется с подобным предположением. 27 октября 1819 года. Насилу упросил я Всеволожского, чтобы он позволил написать тебе несколько строк, любезный Мансуров, чудо-черкес. Здоров ли ты, моя радость? Весел ли ты, моя прелесть? Помнишь ли нас, друзей мужеского полу? Мы не забыли тебя, и в 7:30 каждый день вспоминаем тебя в театре рукоплесканиями, вздохами и говорим: «Свет ты наш Павел! Что-то делает он теперь в великом Новгороде! Завидует нам и плачет о кр, разумеется, нижним проходом!» Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты, по-прежнему поднимаются на нее телескопы и... Но, увы, ты не видишь ее, она не видит тебя. Оставим элегию, мой друг, исторически буду говорить тебе о наших... Все идет по-прежнему. Шампанское, слава богу, здорово. Актрисы также. То пьется, а те, аминь, аминь, так и должно. У Юрьева П, слава богу, здоров. У меня открывается маленький. И то хорошо. Всеволожский играет. Мел столбом. Деньги сыплются. Сосницкая и князь Шаховский толстеют и глупеют. А я в них не влюблен, однако ж его вызывал за его дурную комедию, а ее за посредственную игру. Толстой болен, не скажу чем. У меня и так уже много в моем письме. Зеленая лампа нагорела, кажется, гаснет, а жаль, масло есть, то есть шампанское нашего друга. Пишешь ли ты, мой собрат, напишешь ли мне, мой холосенький, поговори мне о себе, о военных поселениях, и это все мне нужно, потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка, а, Пушкин. Переписка, том 1, страница 10.